В дюжине лиг к северу, над чернопесьим лесом, недвижно висела серая пелена дыма. Корга чуть опустила развернутый хвост и устало спикировала вниз к лагерю, раскинувшемуся на равнине Рхиви. Ряды шатров, словно спицы, расходились от центрального укрепленного круга, где подрагивал на утреннем ветру большой навес. Туда и спустилась старейшая из великих воронов. Ее острый взор выхватил фигуры кочевников Рхиви, мелькавшие между палаток. На восточном краю лагеря развивалось знамя с серпинским конем, зеленое с серебром, стяг наемников главной армии Каладана Бруда. Но большую часть составляли чистые анди, народ Анамандра Рейка, жители города, находившегося внутри семени Луны. Высокие, облаченные в темные одежды воины скользили между шатров, как тени. Накатанная колея вела на север, к опушке леса. Линии снабжения шли к укрепленному району, который недавно удерживали малозанцы. Теперь там пролегла линия фронта. Рхиви катили по дороге несчетное множество тележек с припасами, а им навстречу тянулась мрачная вереница повозок с мертвыми и ранеными. Карга закаркала. Магия текла из главного шатра и окрашивала пыльный воздух в тяжкий удушливый пурпур, в цвет пути Дрис, чар земли. Крылья налились силой и яростно рассекали воздух. «А-а-а!» — выдохнула Карга. «Магия!» Ловко обходя защитные барьеры и чародейские ловушки, великая ворониха скользнула над шатром и быстро закликотала, приземлившись у входа. Ни один стражник не охранял шатер. Полог был отвернут и привязан к опорному шесту. Карга проскочила внутрь. За исключением небольшого занавеса в дальнем углу, за которым пристроилась походная койка, пространство шатра ничто не разделяло. В центре стоял массивный стол, на поверхности которого были вырезаны контуры окрестных земель. Спиной ко входу, опираясь на стол, замер человек. На его широкой спине висел огромный железный молот. Несмотря на размеры тяжести, оружие казалось игрушечным на фоне такой горы мышц и костей. Во все стороны от мужчины расходились мускусные волны силы. «Проволочки, проволочки!» — забормотала Карга, взлетая на стол. Каладан Брут раздраженно заворчал. «Ты почувствовал чародейскую бурю прошлой ночью?» — спросила она. «Почувствовал? Да нам тут ее видно было. Шаманы Рхиви слегка взволновались, но ответов у них нет. Это мы обсудим потом, Карга. Сейчас мне нужно подумать». Карга склонила голову на бок и покосилась на карту. «Западный фланг в беспорядке отступает. Кто командует баргостами?» Брут спросил. «Когда ты над ними пролетала?» «Два дня тому. Не видела в живых едва ли треть от прежнего числа». Брут покачал головой. «Джорик острый дротик. Под его рукой 5000 баргостов и 7 клинков багровой гвардии». «Острый дротик?» Карга захихикала. «А он не скромничает, да?» «Да, но это сами баргосты его так назвали. Говорю же, 5 легионов золотых марантов свалились на него 3 дня назад. Джоррик отступил под покровом ночи и рассеял треть своей армии на восток и запад. Баргосты отлично умеют исчезать, даже если укрыться вроде бы негде. Вчера его перепуганные войска развернулись и дали золотым бой. Баргосты ударили с флангов. 2 маранских легиона уничтожены, а остальные 3 отступили в лес, оставив половину припасов на равнине». Карга снова склонила голову на бок. «План Джоррика?» Брут кивнул. «Он ведь из Багровой гвардии, хоть баргосты и считают его своим. Молодой, потому и бесстрашный». Ворониха посмотрела на карту. «А что на востоке? Как держится Лихий перевал?» «Хорошо», — ответил Брут. «С той стороны, по большей части, призывники из Станиса. Им не очень-то хочется помогать малозанцам. Настоящую отвагу Багровой гвардии увидим через 12 месяцев, когда в Нисте высадится новая армия малозанских морпехов». «Почему ты не хочешь наступать на север?» — спросила Карга. «Князь Ка смог бы освободить все вольные города за зиму». «Но в этом мы с князем сходимся», — заявил Брут. Он остается на месте. «А почему?» — удивилась Карга. Брут хмыкнул. «Наша тактика — наше дело». «Ублюдок подозрительный!» — проворчала Карга. Она перепрыгнула к южному краю карты. «Осталось только сурово проинспектировать ваше подбрюшье. Одни только кочевники Рхиви между тобой и крепью. А теперь по равнине ходят силы, о которых не знают даже сами Рхиви. Но тебя это, кажется, ничуть не беспокоит, воитель. Почему же?» — ломает голову Карга. «Я говорил с князем Казом и его чародеями, а также с шаманами Баргастов и Рхиви. То, что родилось вчера на равнине, никому не принадлежит. Это создание одиноко, напугано. Рхиви уже начали его искать. Так что это меня не беспокоит. Но на юге происходит и другое». Брут выпрямился. «Там в центре событий Аномандр», — проворковала Карга. «Интригует, хитрит. Всем под ноги сыплет битое стекло. Никогда не видела его в таком хорошем настроении». «Хватит сплетничать. Есть для меня новости?» «Конечно, хозяин». Карга расправила крылья и вздохнула. Выловила клювом блоху, с хрустом раздавила и проглотила. «Я знаю, кому досталась вертящаяся монета». «Кому?» «Юноше, чье благословление неведение. Монета вертится и оборачивается ко всем, кто рядом с мальчиком. То одним лицом, то другим. У них своя игра, но она сольется с более крупными потоками, и через нее тонкие нити опоннов дотянутся в сферы, иначе им недоступны». «Что знает Рейк?» «Об этом мало. Но мне ли тебе объяснять, как он не любит опоннов? Дай ему возможность, и он разрубит эти нити». «Идиот», — проворчал Брут. На некоторое время он погрузился в размышления, недвижный, будто статуя из железа и камня. Карга расхаживала по равнине Рхиви. Ее длинные черные когти разбрасывали деревянные полки и метки подразделений, как костяшки домино. «Без опоннов, с силой Рейка пока никто не сможет потягаться», — проговорил Брут. «Он парит над Даруджистаном, словно негаснущий огонь маяка, и императрица обязательно отправит кого-то против него. Такая битва может...» «Сравнять с землей Даруджистан!» Радостно закончила Карга. «Пылают 12 огней. Так уходят вольные города, словно пепел на ветру». «Из-за презрения Рейка ко всем, кто ниже его, мы слишком часто падали лицом в грязь», — заметил Брут. Он взглянул на Каргу и приподнял безволосую бровь. «Ты топчешь мои войска. Прекрати». Карга перестала прыгать по столу и села. «Ну вот, снова», — вздохнула она. «Каладан Брут, великий воитель, пытается найти бескровный выход. Если Рейк заполучит монету, он тут же притянет к себе опоннов и насадит господина и госпожу на свой чудесный меч. Только представь, какой будет хаос. Что за прелестная волна поднимется, чтобы смести богов и затопить их владение?» Карга и сама слышала в своем голосе восторг и нетерпение. «Как здорово будет!» «Молчи, птица!» — прикрикнул Брут. «Носителю монеты нужна защита, раз уж Рейк отозвал своих магов». «Но кто же там может сравниться с Тисты Анди?» — удивилась Карга. «Ты же не собираешься бросить свою компанию здесь?» Брут зловеще усмехнулся, показав подпиленные зубы. «Хм, кажется, подловил. Хорошо, пора опустить тебя пониже к земле, Карга. Ты не все знаешь. Каково?» «Я стерплю такую пытку от тебя, Брут!» — каркнула Ворониха. «Но лишь потому, что уважаю твой характер. Только не увлекайся. Скажи, кто здесь способен сравниться с магами Рейка? Это я должна знать. Ох уж твои секреты да тайны. Как же я смогу преданно служить желаниям своего господина, если он скрывает от меня жизненно важную информацию?» «Что ты знаешь о Багровой гвардии?» — уточнил Брут. «Немного», — ответила Карга. «Отряд наемников, лучший из лучших в своем роде. А они тут при чем?» «Спроси о них, Тисты Анди Рейка, ворона». Все перья Карги мигом встопорщились. «Ворона? Вот этого я не потерплю. Я ухожу. Вернусь на Луну и там составлю такой список оскорбительных прозвищ для Каладана Бруда, что все миры почернеют!» «Счастливого пути!» — с улыбкой сказал Бруд. «Ты хорошо поработала!» «Если б только Рейк не был еще противней тебя!» — ворчала Карга, прыгая к выходу. «Шпионила бы я за тобой, а не за ним!» Бруд сказал. «Еще кое-что, Карга!» Она остановилась у полога шатра и склонила голову на бок. Воин уже снова смотрел на карту. «Когда будешь лететь над равниной Архивии, подмечай все силы, какие там почувствуешь. Только осторожно, Карга, что-то назревает. Плохое». Вместо ответа Карга только саркастически каркнула, а потом вылетела наружу. Брут стоял над картой и напряженно думал. Почти 20 минут он не шевелился, затем распрямился. Вышел наружу и осмотрел небо. Карги не было видно. Он хмыкнул и оглядел ближайшие шатры. «Калор, ты где?» Высокий и седой мужчина появился из-за шатра и неспешно подошел к Бруду. «Золотые завязли в лесу, воевода», — проговорил он сиплым голосом, глядя на Бруда древними, безжизненными глазами. «Буря надвигается с лейдеронских высот. Кворлы марантов еще некоторое время не смогут взлететь». Брут кивнул. «Оставляю тебя за главного. Я уезжаю на Лисий перевал». Калор приподнял бровь. Брут смерил его долгим взглядом, затем добавил. «Только не надо так радоваться, а то люди подумают, что тебе совсем не так скучно, как притворяешься. Я на встречу с князем Казом». Тонкие губы Каллора изогнулись в легкой усмешке. «Что на этот раз натворил Джоррик Острый Дротик?» «Ничего, насколько мне известно», — ответил Брут. «Ты полегче с парнем, Каллор. Он ведь провернул последнюю затею. Вспомни, ты тоже когда-то был молодым». Старый воин пожал плечами. «Последний успех Джоррика принадлежит скорее госпоже удачи. Это никоим образом не плод гения». «Тут не буду спорить», — сказал Брут. «Хотелось бы узнать, какова причина для личной беседы с Казом». Брут огляделся. «Кстати, а где мой проклятый конь?» «Прячется, вероятно», — сухо заметил Каллор. «Малва твердит, будто ноги животного стали короче и сбились в культи под тяжестью твоего дородного величия. Я придерживаюсь мнения, что подобное невозможно, однако кто же станет спорить с конем?» «Мне нужны люди князя», — сказал Брут, направляясь прочь от шатра по дорожке. «Точнее», — бросил он через плечо, — «мне нужен шестой клинок Багровой гвардии». Глядя вслед Каладану Бруду, Каллор вздохнул. «И снова Рейк, не так ли, воевода? Лучше бы ты послушался совета и уничтожил его. Ты еще пожалеешь, что отказался от моего совета, Брут». Бесцветные глаза Каллора проводили Бруда, пока тот не скрылся за углом. «Считай это мое последнее предостережение». Выжженная земля хрустела под копытами лошадей. Взгляд, брошенный через плечо током младшим, капитан Паран встретил мрачным кивком. Они ехали туда, где вчера пылал огненный столб. Как и обещал ток, покинуть город оказалось просто. Никто их не останавливал, а ворота были открыты настежь. Лошадей удалось найти виканских, стройных и тонконогих. Скакуны, хоть и прижимали уши да вращали глазами, все равно слушались поводьев. Полуденный воздух отяжелел от запаха серы, а обоих всадников и их лошадей уже покрывал тонким слоем пепел. Солнце над головой казалось ярким, медленным шаром. Ток остановил своего скакуна и дождался капитана. Паран утер со лба черный пот и поправил шлем. Бармица тяжело давила на плечи, когда он взглянул вперед. Всадники приближались к тому месту, где родилась колонна пламени. Прошлой ночью Парана терзал глубокий страх. Ни он, ни Ток никогда прежде не видели такого чародейского огня. Хотя их лагерь стоял на расстоянии нескольких лиг отсюда, жар накатывался волнами. Теперь Паран испытывал только глухой ужас. Оба молчали. Примерно в сотне ярдов к востоку возвышалось что-то похожее на изуродованный огнем ствол дерева. Одна из почерневших кривых веток словно тянулась к небесам. Вокруг осталось идеальное кольцо нетронутого дерна диаметром около 5 ярдов. Внутри этого круга, ближе к правой стороне, виднелось темное пятно. Паран пустил лошадь вперед, и Ток последовал за ним, натянув тетиву на луке. Когда коготь поравнялся с капитаном, Паран заметил на тетиве стрелу. Чем ближе подъезжали всадники, тем меньше обгоревшая конструкция походила на дерево. Вытянутый вверх отросток приобретал знакомые очертания. Паран прищурился, а затем выругался и пришпорил лошадь. Он быстро поскакал вперед, оставив позади недоумевающего Тока. Подъехав к кругу, капитан спешился и подошел к тому, в чем уже опознал 2 тела. Одно громадное. Оба обгорели до неузнаваемости, но Паран не питал иллюзий по поводу того, кому принадлежало второе. Все, что стало мне близким, все, чем я дорожу... «Рваная снасть!» — прошептал он и упал на колени. Ток догнал Парана, но, оставшись в седле, приподнялся в стременах и осмотрел горизонт. Через минуту коготь спешился и медленно обошел сплетенные тела, остановившегося темного пятна, которое разглядел еще издали. Затем присел на корточки и изучил его. Паран вскинул голову и попытался сосредоточить взгляд на фигурах. Вытянутая вверх рука принадлежала великану. От испепелившего обоих пламени она почернела по всей длине, но кисть лишь слегка обожгло. Паран смотрел на сжатые пальцы и гадал, за каким спасением великан потянулся в последний миг перед смертью. «Свобода смерти! Свобода, в которой мне отказали!» «Будьте прокляты, боги! Будьте вы все прокляты!» Капитан был слишком потрясен и даже не сразу понял, что Ток зовет его. Подняться на ноги было неимоверно трудно. Шатаясь, Паран подошел к Току. На земле перед когтем лежал разорванный джутовый мешок. «Отсюда идут следы», — дрожащим голосом проговорил Ток. На его лице застыло странное выражение. Он энергично почесал шрам, затем встал. «На северо-восток». Капитан, непонимающе, уставился на спутника. «Следы?» «Маленькие, словно детские, но...» «Но что?» Ток обхватил себя руками. «От ступней почти одни кости». Он посмотрел в глаза Парану. «Словно подошвы прогнили или сгорели. Не знаю. Здесь что-то ужасное произошло, капитан. Я рад, что это создание убегает, чем бы оно ни оказалось». Паран снова обернулся к 2 переплетенным фигурам. Вздрогнул. Невольно коснулся рукой лица. «Это рваная снасть», — безжизненным голосом проговорил он. «Я знаю. Мне очень жаль. Второй — это теламенский высший маг Белурден. Больше некому». Ток взглянул на джутовый мешок. «Он взял увольнительную, чтобы отправиться сюда и похоронить ночную стужу», — тихо добавил он. «Только, по-моему, хоронить ее уже не нужно». «Это сделал Тайшрен». Что-то в голосе капитана заставило Тока обернуться. «Тайшрен и адъюнкт. Рваная снасть была права, иначе бы они не стали ее убивать. Вот только она не умерла легко, никогда не искала легких путей. Лорн ее у меня отняла, как отняла и все остальное». «Капитан». Паран бессознательно сжал рукоять меча. «Этой бессердечной суке придется за многое ответить, и я об этом позабочусь». «Ладно», — проворчал Ток. «Давай только действовать по-умному». Паран перевел на него разъяренный взгляд. «Поехали, Ток-младший». Ток в последний раз посмотрел на северо-восток. «Нет, ведь еще не конец», — сказал он себе и поежился. Коготь поморщился, чувствуя, как по шраму раскатывается волна зуда. Он уже знал, что, несмотря на все старания, не сможет его унять. В пустой глазнице бушевало бесформенное пламя. Это с ним в последнее время случалось частенько. Бормоча что-то себе под нос, Ток подошел к лошади и взобрался в седло. Капитан уже повернул своего скакуна и запасную лошадь на юг. То, как напряглась спина Парана, очень многое сказала Току-младшему. Так что Коготь даже засомневался, не совершил ли огромную ошибку, связавшись с этим человеком. Потом Ток пожал плечами. «Ну ладно», — сказал он двум обугленным телам, проезжая мимо. «Что сделано, то сделано, верно?» Равнина внизу купалась во мраке. Глядя на запад, Карга все еще видела отсветы закатного солнца. Она парила на верхних потоках. Воздух обжигал холодом. Великая Ворониха покинула Каладана Бруда 2 дня назад. С тех пор она не заметила ни одного признака жизни на пустошах внизу. Даже огромные стада бхидеринов, за которыми обычно кочевали архиви, куда-то исчезли. По ночам чувства Карги были ограничены, хотя именно в темноте она лучше всего различала магию. Продолжая неуклонно двигаться на юг, Ворониха голодным взглядом осматривала равнину. Многие ее собратья с лунного семени регулярно облетали плато по приказу Аномандра Рейка. Она еще не видела никого из других воронов, но это только вопрос времени. Первого же Карга сразу спросит, не было ли здесь в последнее время вспышек магии. Брут никогда не преувеличивает. Если что-то здесь отбило ему аппетит, значит, дело не шуточное, и Карга должна об этом узнать раньше всех остальных. Впереди в небе вспыхнуло пламя, примерно за лигу. Полыхнуло коротко, зеленым и голубым, затем исчезло. Карга напряглась. Это была магия, какой она никогда не видела. Ворониха подлетела ближе, и на нее накатился воздух, горячий и влажный. Ветер принес знакомый запах. Карга вытянула шею. Горелые перья? Впереди раздался крик, злой и напуганный. Карга уже раскрыла клюв, чтобы ответить, но смолчала. Вопль испустил один из родичей, в этом она была уверена, но почему-то чувствовала, что сейчас лучше держать рот на замке. В этот миг расцвел новый шар пламени, так близко, что Карга даже разглядела, кого он охватил. Великого ворона. Дыхание вырвалось из клюва с шипением. Мимолетная вспышка позволила ей заметить еще полдюжины собратьев, круживших в небе впереди и к западу. Карга сложила крылья и устремилась к ним. Услышав их перепуганные голоса со всех сторон, она закричала. «Детки, спешите к Карге! Великая мать прилетела!» В криках воронов зазвучало облегчение, и все они сгрудились вокруг нее. Все орали одновременно, пытаясь рассказать Карге, что происходит, но Ворониха злобно зашипела, чтобы замолкли все, кроме одного. «Я слышала голос свиста», — заявила Карга. «Он с вами?» Ворон тотчас оказался рядом. «Да», — откликнулся он. «Я только что с севера, свист. Объясни, что тут случилось». «Паника», — саркастически протянул свист. Карга хохотнула. Она, как никто, любила хорошую шутку. «Вот уж точно! Продолжай, сынок!» Перед закатом застежка заметила внизу вспышку магии. Странную по ощущениям, но было ясно, что там открылся путь и что-то вышло на равнину. Застежка мне об этом сказала и полетела на разведку. Я парил над ней и видел все, что она видела. Карга, я думаю, кто-то снова прибег к искусству переноса душ. «Как так?» «С пути зашла и бежала по земле маленькая кукла», — объяснил свист, — «живая и владеющая великой силой. Когда кукла заметила застежку, она взмахнула рукой, и сестру охватил огонь. Потом это создание снова ушло на свой путь и выходит только, чтобы убить очередного из нас». «Зачем же вы остались?» — сурово спросила Карга. Свист фыркнул. «Мы хотим узнать, куда она движется, Карга. Пока что на юг». «Хорошо. Теперь улетай и захвати с собой остальных. Мчитесь к семени луны и доложите обо всем нашему господину». «Как прикажешь, Карга». Свист лег на крыло и исчез во тьме. Он громко закричал, и ему ответил каркающий хор. Карга ждала. Она хотела убедиться, что все младшие улетят, прежде чем провести собственное расследование. Может, именно эта кукла родилась в огненном столпе? Не похоже. Какие же чары она использует, если их не смогли поглотить даже великие вороны? Тут пахнет старшей магией. Перенос душ — это не деревенский заговор. Такое чародеи совершали редко даже во времена, когда эта техника была известна. Слишком много легенд говорили о безумии, которое следовало за переносом. Возможно, кукла сохранилась еще с тех дней. Карга обдумал эту мысль. Нет, не похоже. На равнине внизу расцвела и сразу поблекла магия. Небольшой сгусток чар рванулся оттуда, сплетаясь на ходу. «Там», — подумала Карга, — «там лежат ответы на мои вопросы. Значит, истребляешь моих птенцов? Посмотрим, хватит ли тебе сил на старую каргу». Она сложила крылья и спикировала вниз. Вокруг засвистел ветер. Ворониха окружила себя полутенью защитных чар, когда крошечная фигурка остановилась и посмотрела вверх. Карга расслышала издалека безумный хохот, а затем кукла подняла руку. Сила, навалившаяся на Каргу, была неимоверна. Куда больше, чем она ожидала. Защита выдержала, но на Ворониху словно обрушились со всех сторон удары крепких кулаков. Карга закричала от боли и начала падать вниз по спирали. Все силы и вся воля потребовались ей, чтобы расправить ноющие крылья и поймать восходящий поток. Она издала яростный тревожный вопль, взлетая все выше и выше в ночное небо. Короткий взгляд показал, что кукла вернулась обратно на свой путь, поскольку магии внизу не было видно. «Вот уж!» — вздохнула Карга. «Какую только цену не заплатишь за знание! И вправду старший путь, самый старый из всех! Кто же играет с хаосом? Этого Карга не знает! Все сходится! Сходится сюда!» Она поймала новый поток ветра и повернула на юг. Об этом следует сообщить Аномандру Рейку, хоть Каладан Брут и приказал почти ничего не говорить владыке Тисты Анди. Рейк знал свое дело, хотя Брут и не всегда это признавал. «Знает толк в уничтожении!» — Карга расхохоталась. «И в убийстве! В смерти!» Ворониха набрала скорость и поэтому не заметила далеко внизу мертвенное пятно, в центре которого сидела женщина. Никакой магии там и близко не было, это уж точно. Адъюнкт Лорен сидела на корточках возле своего спального мешка и сверлила глазами небо. «Тлен, это все как-то связано с огнем, который мы видели две ночи назад?» Тлан Имас покачал головой. «Не думаю, адъюнкт, и потому беспокоюсь куда больше. Это колдовство, и оно проходит сквозь барьеры, которые я установил вокруг нас». «Как?» — тихо спросила Лорен. «Есть только одна возможность, адъюнкт. Это старший, забытый путь прошлых веков, который вернулся к нам. Кто бы его ни применял, следует полагать, что он идет по нашему следу с определенной целью». Лорн устало выпрямилась, и затем потянулась. Аж хрустнули позвонки. «Есть там след престола тени?» «Нет». «Тогда я не думаю, что он выслеживает нас, Тлен». Лорн покосилась на свой спальный мешок. И Мас молча смотрел, как женщина готовится ко сну. «Адъюнкт», — проговорил он, — «этот охотник способен пробить мою защиту. А значит, как только найдет нас, сможет открыть врата своего пути сразу за нами». «Я не боюсь магии», — пробормотала Лорн. «Дай поспать». Тлан Имас замолчал, но продолжал смотреть на женщину, пока тянулись долгие часы ночи. Когда восток окрасился первыми лучами рассвета, Тлен чуть пошевелился, затем снова замер. Лорн со стоном перекатилась на спину, когда солнечный свет ударил в лицо. Она открыла глаза, быстро заморгала, а затем окаменела. Женщина медленно подняла голову и увидела, что Тлан и Мась стоит прямо над ней. В дюйме от горла Лорн застыл кончик кремневого меча воина. «Успех», — заявил Тлен, — «требует дисциплины, адъюнкт. Вчера ночью мы видели старшую магию, которую использовали против воронов. Вороны, адъюнкт, не летают по ночам. Ты думаешь, что сочетание моих и твоих способностей гарантирует нам безопасность? Это не так, адъюнкт». Тлан и Мас убрал оружие и отступил в сторону. Лорн судорожно вздохнула. «Недостаток». Она откашлялась, прежде чем продолжить. «В котором я признаюсь, Тлен. Спасибо, что обратил внимание на мою растущую халатность». Она села. «Скажи, тебе не кажется странным, что обычно безлюдная равнина Архиви сейчас так оживилась?» «Схождение», — сказал Тлен. «Сила привлекает другие силы. Это несложная мысль, но она ускользает от нас и массов». Древний воин повернул голову к Лорн. «И ускользает от наших потомков. Ягутты знали об этой опасности, поэтому они оставили друг друга, стали жить в одиночестве, позволили цивилизации рассыпаться в прах. Тфоркула Сейлы тоже понимали, но выбрали другой путь. Странно то, адъюнкт, что из этих трех первых народов пережило века лишь наследие невежества и массов». Лорн не сводила глаз с Тлена. «Это была попытка пошутить?» Тлан и Мас поправил шлем. «Зависит от твоего настроения, адъюнкт». Она поднялась и пошла проверить лошадей. «С каждым днем ты ведешь себя все более странно, Тлен», — тихо проговорила Лорн, обращаясь скорее к себе самой, чем к Эмассу. Она вспомнила первое, что увидела, открыв глаза — проклятое создание и его меч. Сколько он так простоял? Всю ночь? Адъюнкт остановилась и на пробу пошевелила раненой рукой. Плечо быстро заживало. Наверное, травма была не такой серьезной, как показалось сначала. Седлая лошадь, Лорн покосилась на Тлена. Воин стоял неподвижно и смотрел на нее. Какие мысли могут быть у существа, которое прожило 300 тысяч лет? Хотя, живут ли и массы? До встречи с Тленом она считала их скорее нежитью, то есть бездушной плотью, которая повинуется внешней воле и силе. Теперь адъюнкт сомневалась. «Скажи, Тлен, что занимает твои мысли?» Имас пожал плечами, прежде чем ответить. «Я думаю о бессмысленности, адъюнкт». «Все имассы думают о бессмысленности?» «Нет, мало кто вообще думает». «Почему так?» Имас склонил голову на бок и пристально посмотрел на нее. «Потому, адъюнкт, что это бессмысленно». «Поехали, Тлен. Мы зря тратим время». «Точно. Адъюнкт». Забираясь в седло, она спросила себя, с чем же именно только что согласился Тлен.